Материалы и методы. Глава первая. Неприличная какая-то граница у Дагевы. У эльфов высокие травы, у гномов скалы, у вадлаков груды, выброшенные на поверхность земли, у дриад дубы, подметающие облака, у друидов каменные круги, у людей облупленные стены, каналы с затхлой водой, разделенные парой-тройкой подъемных мостов, да лысые стражники при них, бдительно дремлющие, упираясь на ржавые алебарды. А здесь осины. Издевательство какое-то, особенно если учесть, что жители Дагевы – вампиры. Хорошие такие осины, серебристые, трепещущие. За осинами щекочет небо островерхий еловый ковер, среди которого кое-где проглядывают затравленные березки и сосенки. Сама же Дагева лежит в долине, как плюшка на дне расписной пиалы. Если смотреть с холма, края пиалы, виден белый ободок из осин, второй потолще, потемнее, из елей, а в центре широкое зеленое дно с крапочками. Сама Дагева в кольце возделанных полей и облаках тумана. «Подойдешь вплотную к деревьям, — наставлял меня учитель, — и пошлешь мысленный сигнал вглубь леса. Любой. Можешь думать о чем угодно, лишь бы сформировать мощную телепатическую волну. А кому мне ее направлять? На общей частоте кто-нибудь из стражей границ услышит». Я смущенно кашлянула. «Лучше б ему этого не слышать. Не обязательно придумывать очередную пакость. Знаю, ты на них сверх всякой меры гораздо, но на сей раз постарайся воздержаться от тонах. О чем это я? Ах да, о волне. Вампиры очень восприимчивы к телепатии и сразу отреагируют на ее присутствие, хотя не смогут досконально расшифровать. Так что напирай на количество, а не на качество». Вот так я смотрю на дымящую баню, наморщив лоб от усердия. И на мою волну тут же реагируют 5 или 6 адептов, которые, овеянные паром, выбегают из дверей и выпрыгивают из окон, атакованные внезапно ожившими вениками. Руки будущих коллег заняты шайками, прикрывающими от веников самое сокровенное. Учитель усмиряет веники одним движением брови, но взгляды, адресованные шутнице недомытыми коллегами, не сулят ничего хорошего. «Я сказал подумать, а не транслировать заклинания». Жаль, что за годы, проведенные в этих стенах, ты так и не научилась думать. Что ж, думаю. Стою под осиной, наморщив лоб, и ромашка уже что-то жует. Зеленая слюна сочится из черных уголков бархатистых губ, разделенных кольцами удил. Телепатировать – значит сознательно делиться мыслями с кем-нибудь другим. Делюсь последним. Из леса тянет прохладой, сидящие на ветке иволга удивленно покачивают хвостом в ответ на мои умственные потуги. Либо занятие оказалось мне не по зубам, либо ошарашенные стражи границы попадали на месте, сраженные моей мощной думой. Мои старания увенчались успехом минут через 40, и за это время я успела передумать больше, чем за предыдущие 18 лет. А вот результат. Ага, подействовала. Или он проходил мимо, случайно? Я впервые увидела вампира. Возможно, если бы он возник из ниоткуда, был бледен как смерть или недвусмысленно скалил окровавленные зубы, я бы его испугалась, как, собственно, и планировала. Мои знания в области вампироведения базировались на человеческих легендах и преданиях, отличавшихся редкостным пессимизмом. К тому же все гравюры, картины, гобелены, наскальная живопись изображают вампиров исключительно ночью и в темноте. Крылья, зубы, когти – все это кажется таким страшным и огромным, только потому, что толком ничего нельзя разглядеть. Дневной свет развеял ореол ужаса в пух и прах. При солнечном свете, на фоне бескрайних полей и высоких деревьев, вампир показался мне возмутительно мелким и безобидным. Правда, я еще не спешилась. А пришлось. Мне галантно предложили руку, воспользоваться которой, впрочем, я не рискнула. Вампир улыбнулся, показав длинные клыки. Любой улыбнулся бы в ответ, увидев, как я сползла-съехала по крутому ромашкиному боку. Перекинув поводья через голову лошади, я выжидающе уставилась на вампира. Страж границы оказался выше меня на полголовы, широк в плечах и весьма недурен собой. Длинные темные волосы обрамляли узкое загорелое лицо, Сложенные за спиной крылья придавали вампиру некоторое сходство с Мароем, демоном-посланником смерти, десятиаршинная статуя которого украшала актовый зал высшей школы. Черные, пронзительные, чуть раскосые глаза вампира изучали мою малопривлекательную внешность, но так и не сумели разгадать, что за ней скрыто. «Кто вы и что вам нужно в Дагеве?» — внушительно гортанно и в меру грозно произнес вампир. «Я?» Я так сосредоточенно телепатировала, что забыла заранее подготовленный ответ. «Ну не я же!» — сблаговолил пошутить вампир. Меня словно леший за язык дернул. «О, я всего-навсего юная, прекрасная и невинная девица, одиноко и печально блуждающая в темном лесу в ожидании своей ужасной участи», — выпалила я, учитывая приписываемые вампирам вкусы и честно стараясь не расхохотаться. Стоит ли упомянуть, что трафарет ответа не имел ничего общего с моим экспромтом. Вампир оторопел, и больше, чем я, сам походил на обиженную судьбою девицу. «Что?» – удивленно переспросил он. Я послушно повторила. По лицу стража скользнула тень понимания. «Вы, Вольха Редная, адептка Старминской школы чародеев», – медленно и серьезно сказал он. «Верно?» Пришел мой черед изумляться. «Откуда вы?» «Идите за мной». Вампир повернулся и исчез в осиновом подростке опушки. «А лошадь?» «Ведите в поводу», — послышался спокойный ответ. «До дороги всего 10 шагов, а в обход не меньше полумили». Ромашку, перспектива лезть в кусты, мягко сказать, не обрадовала. Я повисла на узде. Эффекта никакого. Лошадь заплясала на месте, изредка приставая на дыбы и пытаясь развернуться. Высокий частый осинник, с ее точки зрения, был совершенно неподходящим местом для прогулок уважающих себя лошадей. Я же подумывала о создании миража дороги, но во время борьбы мы изрядно помяли гибкие ветви, и лошадь увидела в глубине леса дорогу настоящую. Для приличия пофырков ромашка успокоилась, и я решительно потянула ее за собой. Мысль, подходят ли дагевские кущи для людей, мне раньше в голову не приходила. Волевым усилием я догнала ее и теперь. «Ну, вампиры, вампиры! Не упыри же! Чай разумная раса! Договоримся!» Вампир терпеливо ждал, прислонивший к стволу осины, как наглядная иллюстрация к фолианту, человеческие суеверия и их причины. Ромашка реагировала на него соответственно, то есть никак. Хотя ей бы полагалось храпеть, бить копытом и косить налитым кровью глазом. Впрочем, лошадь у меня на редкость флегматичная. Убедившись, что вся компания в сборе, вампир с явным сожалением оторвался от полюбившегося ему дерева и повел нас вглубь леса. Теперь я глядела ему в спину. Крылья, выпущенные сквозь прорези в одежде, напоминали черный плащ, одетый вместе с вешалкой. Именно с ней у меня ассоциировались тонкие кости, не дававшие кожистым крыльям летучей мыши спадать. Мрачноватый, но величественный лес, заскланным ковром елового опада, ничем не отличался от десятков и сотен других лесов, сквозь которые я проезжала, проходила и даже проползала на четвереньках в поисках ягод. В кронах елей тонко тивкали корольки, по краям едва заметной тропки пышно курчавилась нежно-салатовая кислица. Вампир молчал, я думала, на этот раз исключительно для себя. Еще неделю назад я и вообразить не могла, что когда-нибудь окажусь в Дагеве, да еще по делу. До окончания школы оставался полуторагодовой запас негрызанного гранита науки, хотя по некоторым предметам я значительно опережаю не только адептов-погодков, но и наставников. Даже учитель, что там греха таить, не всегда может разобраться в наведенных мной абстракциях. Учитель преподает практическую магию со 2-го курса. Он требователен, сварлив и капризен, как старая дева. Угодить ему чрезвычайно сложно, а я к тому же ненавижу угождать. Одно время я всерьез подумывала, а не бросит ли мне всю эту муру и перевестись на факультет ворожей или травников. Но привыкла, втянулась, растеряла половину ершистости и стала обращать на учителя не больше внимания, чем на ежевичную плеть, которая колется и цепляется за одежду, но тем не менее приносит определенную пользу. «Практическая магия не для девушек», — говорили адепты мужского пола, завидуя моим способностям. Они оказались правы. Я единственная девушка на всем потоке. Остальные 5 или 6 отсеялись после 1-го семестра. К Конечно, девушке больше пристало возиться с больными, принимать роды или заговаривать раны. Короче, исцелять, либо прятать ошибки под землей. Магистра практической магии ждали урочища с упырями, сварливыми драконами, застенчивыми василисками и улучшения благоприятной обстановки в целом. Наверное, во мне слишком мало сострадания, чтобы возиться с больными. Упыри же в моем сострадании вроде бы не нуждаются. 8 лет назад, когда я робко тронула колотушкой бронзовую бляху на воротах школы, никто не верил, что из меня получится даже травница. Я была диковатым 10-летним подростком с оптимальным количеством прыщей вперемешку с веснушками. И уймой талантов, запрятанных так глубоко, что на собеседование их не выявили. Да особенно и не пытались. Школу предпочитала брать на обучение городских ребят из обеспеченных семей. Более-менее образованных, воспитанных и готовых в случае чего поддержать школу материально. На собеседовании мне долго пытались втолковать, чем левая рука отличается от правой, которую я должна была положить на лист бумаги и представить, как он обугливается под фалангами пальцев. Что такое фаланги, я тоже не знала. В общем, школа стояла и намеревалась стоять дальше без моего участия. Помнится, я сидела на земле у ворот и наполовину глотала, наполовину размазывала по лицу крупные злые слезы, помимо воли катившиеся из глаз. На мое счастье или несчастье, учитель не числился в составе приемной комиссии. Он как раз возвращался из долгосрочной дипломатической командировки, и на его пути сидела я. «Разве магичке пристало плакать?» — сурово вопросил он, нависая надо мной бородатой скалой с посохом. Я шумно вытерла нос. «А я не магичка! Я могу плакать, где хочу!» «Ишь ты!» — удивился учитель, присаживаясь на краешек каменной катки с цветами. «А ты знаешь, что когда маленькие девочки так горько плачут, портится погода? Ой, смотри, накличешь дождь на мою седую голову!» «Не накличу!» «Это еще почему?» «Потому что вы колдун, и над вами не каплет!» Учитель то ли засмеялся, то ли закашлялся в бороду. «Поэтому ты хочешь стать магичкой, да? И кем же? Травницей или пифией?» «Нет, настоящей магичкой, чтобы жуть как волшебствовать, и чтобы все меня боялись!» «Некроманкой, что ли?» — усмехнулся учитель. «Не кроме чего?» «Ну, злой ведьмой», — объяснил маг. «А добрых ведьм не бывает?» — подумав, спросила я. «Почему? Бывают. Их называют магами-практиками или магами-воинами». «Во-во, это мне подходит!» «А упырей не боишься?» «Не, я только тараканов боюсь и крыс немножко», — со вздохом созналась я. «Ну вот, а маг ничего не должен бояться». «А вы совсем-совсем ничего не боитесь?» Учитель призадумался, поскреб макушку. «Видишь ли, кое-кого маг все-таки должен бояться. Самого себя. Магия — это не балаганные фокусы с шариками да картами. Она может быть темной и светлой, доброй и злой, разрушительной и созидающей. И какой она станет в твоих руках, зависит только от тебя, и это огромная ответственность. Смотри», — сказал маг, поворачивая руку ладонью вверх, и над ней материализовался сгусток синего пламени. «Красивый шарик, правда? И такой безобидный с виду. Посмотри, как он спокойно лежит в моих ладонях. Как ты думаешь, останется ли он столь же покладистым в чужих руках?» Я не любила отвечать на провокационные вопросы и без колебаний ухватилась за шарик обоими руками. «Уй, да он совсем холодный!» — восторженно завопела я, забыв про слезы. «И шевелится!» Учитель ответил не сразу. С трудом подтянув отвисшую челюсть, он слабым голосом попросил меня выкинуть бяку куда подальше. Я удивилась, но послушалась. Блеснуло и грохнуло. А когда дым рассеялся, мы увидели крышу дальнего амбара. Еще некоторое время она висела в воздухе, потом шумно рухнула на пепелище. «Это еще что такое? Опять ваши дурацкие эксперименты, Ксандр!» прогремело за спиной. Обернувшись, я увидела низенького, упитанного и лупоглазого мага неопределенного возраста, с крючковатым носом и щеткой рыжих усов. «А, Петрим!» — небрежно сказал учитель, не оборачиваясь. «Как же ты пропустил такую жемчужину! Потрясающий дар управления энергией, телекинические способности, прирожденный практик. Я беру ее в свою группу». Петрим, директор и завуч в одном лице, преподает некромантию, но поскольку-постольку. Степень магистра у него по магии стихий. Имя у Петрима длинное, заковыристое, как свернувшееся клубком гадюка. Он назвал его на вступительном экзамене, но так быстро и неразборчиво, что никто даже записать не успел. Адепты почтительно величали его «достопочтимым магистром Петримом». Наставники обходились без достопочтимого, а учитель без магистра. За глаза Петрима честили некрохрычом, причем и адепты, и наставники. Петрим смерил меня презрительным взглядом. «Мест нет», — буркнул он. «У нас и так 7 лишних абитуриентов, и все благодаря вам. Подбираете их с улицы, как бездомных котят, а потом заваривается дурацкая канитель с исчислением, порождающий недоучек, опасных для общества». На секунду воздух между магами сгустился и потемнел. Всего лишь на секунду. «Пойдем, деточка», — сказал учитель, не опуская глаз. «Ты принята. С этой минуты ты адептка школы чародеев, пифий и травниц».